Маккеннон почувствовал себя обнаженным и совершенно беззащитным. Он спустился вниз, разбудил Кёрана, приказал ему вперед смотрящим на правом борту мостика встать, затем разыскал Нейсбоя, попросил его проверить фалы на шлюпбалках моторных спасательных шлюпок, чтобы они были очищены ото льда и свободно спускались. Затем вернулся к левому борту, где в течение нескольких минут обозревал в бинокль линию горизонта. На море между Сан-Андреасом и горизонтом было пусто. Сан-Андреас представлял собой удивительное зрелище. Полностью покрытый инеем и снегом, блестящий, сияющий и сверкающий в лучах яркого лунного света. Дерик-краны на носовой и кормовой частях напоминали огромные сияющие рождественские елки, а якорные цепи превратились в толстые крученые нити из мягчайшей шерсти. Это был странный, загадочный мир, полный притягательных тайн. Но стоило подумать о смертельной опасности, притаившейся в окружающих водах, как очарование таинственности и красоты исчезало. Прошел час. Все по-прежнему было спокойно. Прошел еще один час, и ничего неожиданного не случилось. Маккеннон не мог даже поверить, что судьба преподнесла ему подарок. Третий, такой же спокойный час был на исходе, когда облака закрыли луну, и вновь пошел снег. Все возвращалось на круги своя. Приказав Фергюсону разбудить его, как только прекратится снег, боцман отправился вниз, чтобы немного поспать. Проснулся он в 9 часов, что было для него непривычно поздно. Но его специально не будили. До рассвета оставался еще целый час. Идя по верхней палубе, он обратил внимание на то, что погодные условия точно такие же, какими были 4 часа назад. Умеренно взволнованное море, ветер силой в 3 балла и все еще падающий снег. Маккеннон не верил, что может повести еще раз. Всем своим существом он чувствовал, что мир и спокойствие вскоре исчезнут. Внизу он переговорил по очереди с Джонсоном, МакГиганом, Стефаном и Джонни Холбруком, которые должны были следить за всеми, кто приходит и выходит с территории госпиталя. Все они клятвенно уверяли его, что ночью ни один человек не покидал госпиталя. Боцман позавтракал в компании с доктором Сингхом, доктором Синклером, Паттерсоном и Джемисоном. Доктор Сингх, подумал он, выглядит необычайно уставшим и напряженным. Затем он прошел в палату В, где нашел Джанет Магнуссон. Она была бледной, с кругами под глазами. Маккеннон обеспокоенно посмотрел на нее. «Что случилось, Джанет?» «Я не могла заснуть. Сегодня ночью я совершенно не сомкнула глаз. А все по вашей вине». «Конечно. Я всегда виноват. Во всех случаях номер первый. Если что-то не так, винить надо боцмана». «Что я еще должен был сделать в это время?» «Вы сказали, что немецкая подводная лодка атакует нас, если появится луна». «Я сказал, может атаковать, а не атакует». «Это то же самое. Я всю ночь просидела, уставившись в иллюминатор». «Нет, мистер Маккеннон, Свет у меня в каюте не горел.